Глава 82. Левелин. Мое магическое укрытие распалось, как только обезвредили всех наемников. Стоило корням разойтись, выпуская меня на свободу, и я со всех ног рванула к Азазелю, прижимаясь к сильному телу любимого. «Ты цела?» Руки Сида легли на мои щеки, ласково гладя их. Нервный кивок. Я не могла совладать с эмоциями. Не могла прийти в чувства после нападения. Всегда считала себя довольно сдержанной и выносливой, но в момент, когда в нас полетели стрелы, а меня окружили странные живые растения, оставляя в полной темноте, стало так страшно. «Ты не ранен?» — спросила дрожащими губами. «Этим круглоухим придется очень постараться, чтобы добраться до меня», — подмигнула Азазель. «Я тут только собрался жизнь устраивать, о женитьбе добровольно задумался, так что не до ран мне сейчас». «О женитьбе? Это с кем же?» С трудом справляясь с эмоциями, заставила себя улыбнуться. «Эй, повеса, смотри невесту, не спугни», — хохотнул Тессон и, проходя мимо, хлопнул друга по плечу. «Женщины опасаются таких настырных ухажеров». «А ну хорош гланды сушить, я тут в любви, признаюсь», — неловко поморщившись, посмеялся мой Сид. «Ты точно в порядке». Вздохнула я с облегчением и, поднявшись на носочки, чмокнула его в губы. «Спасибо, красавица, мы тоже целы», — поддержал шутливый настрой Амдир, тем самым вызывая во мне смущение. Я так испугалась за Азазеля, что совсем забыла спросить у парней, не ранены ли они. «Ой, вы простите, я растерялась», — неловко потупив взгляд, ахнула я. «Я не понял, а вы двое ей зачем? И вообще, Леви, ты когда такой робкой стала? Меня бы уже давно заткнуло». Дружный смех, уносящий с собой тревогу после нападения, разнесся над поляной. Солнце еще не поднялось в небе. Лишь первая заря осветила горизонт, а мы уже были готовы к непростому дню. Быстро собрав лагерь, мужчины оседлали коней, пока я пополнила запасы воды. Не хотелось отправляться в путь. После вчерашней поездки у меня болели все мышцы, бедра ныли, задницы вообще не чувствовала. Казалось, что вместо нее один огромный синяк. «Пора», — провел Азазель рукой по моим волосам, завязанным в лохматую косу. «Уедем подальше отсюда, потом остановимся для перекуса. Не хочу испытывать судьбу». Страдальчески вздохнув, я подошла к коню. Одним ловким движением Сид подкинул меня в седло, а уже спустя мгновение устроился за спиной, хватаясь за поводья. «Если постараемся, сегодня достигнем дворца». Попытался он поднять мне настроение, вот только тем самым принес еще больше переживаний. «Я не знаю, как себя вести и что говорить», — тихо призналась любимому. «Во дворце должен быть какой-то этикет, так что...» «Мой план уже с треском провалился. Не переживай. Когда обращался к тебе за помощью, намеревался незаметно поговорить с королем. Но сейчас отец все равно знает, куда я отправился. Во всяком случае, думаю, что знает. Поэтому нет нужды скрываться. Явлюсь во дворец, как сын Сариэль Бастиан и племянник Элладана Вольтера. Возможно, дружба вашего короля с моим дядей сыграет на руку, и нас удостоят аудиенции. Там же обмолвлюсь о том, какая беда произошла с тобой и то, что ты лишилась памяти. Тогда необычное поведение не будет восприниматься странно». «Ты хочешь донести до Его Величества свою версию событий со Стефаном?» Обернулась я к любимому через плечо. «И не только о нем. Пора бы и лорда Карлтона прижать к ногтю. Судя по тому, что узнал из мыслей наемников, этот гнилой тип наделал немало зла на землях семьи Руше. А сейчас формально именно ты преемница погибшего герцога». «Я не его дочь», — произнесла шепотом. «В глазах людей все совсем не так. К тому же интуиция мне подсказывает, что его светлость предпочел бы, чтобы имущество семьи перешло к той, кто с уважением относится к памяти погибшей от рук мужа, леди. Так что добьемся справедливого наказания для Аберона, наведем порядок, а дальше сама решишь, как распорядиться наследством Левелин». «Ас!» — привлек внимание любимого Тессон, равняясь с нами. Меня вопрос мучает. Последний наемник. Ты ведь не просто вывернул ему мозги наизнанку. Он стал посланием для Оберона и Карлтона. Что ты передал? Удивленно взглянув на Сида, встретила хитрый прищур лазурных глаз. Губы Азазеля растянулись в такой любимой лукавой улыбке, заставляющей мое сердце биться чаще. «Что сказал?» «Да ничего особенного». Пожал он плечами, просто передал привет. Дом семейства Руше. Ночная мгла только начала рассеиваться, уступая место новому дню. Стефан Оберон, обнимая свою новую пассию, спокойно спал на супружеском ложе, которое некогда делил с дочерью семейства Руше, девушкой, которую использовал, предал, а после отнял жизнь. Скрип половиц, звучащий слишком громким в погруженном в сон доме, вырвал мужчину из мира грез. Сев на кровати, он моргнул. Сердце Стефана заколотилось быстрее. «Любимый!» — мурлыкнула Ванесса, лениво открывая глаза. «Звук! Не слышала?» — прошептал новый герцог, опуская ноги с кровати. В его сердце закралось волнение. Страх сжимал жалкую трусливую душонку. «Что там?» — пискнула беременная девица. «Выйди и проверь!» — буркнул ей мужчина, не решаясь открыть дверь. В его ушах шумела кровь, сердце гремело в груди. «Ты отправляешь меня? Стефан, я вообще-то беременна!» «И что с того? Предлагаешь мне рисковать жизнью? Где эта чертова стража шляется? За что я им плачу?» «Да, наверное, просто слуги снуют туда-сюда. Во сколько они просыпаются? Посмотри, открой дверь». Мужчина не решался, не сводя затравленный взгляд с прохода. «Трус! Ты действительно настолько жалок!» Поморщившись, не выдержала Ванесса и, подскочив с кровати, рванулась к выходу. «Стой!» — кинулся за ней герцог, но не успел. Дверное полотно открылось само собой, являя паре свадебное платье леди Руше. Словно призрак, облаченный в него, оно отлетело в сторону, скрываясь за высокими перилами. Руки Стефана задрожали. «Что за игры? Кто издевается?» Лицо мужчины исказилось от ярости. Выскочив в коридор и замечая едва различимые шелковые нити, на которых парило злосчастное платье, он свесился через перила, замирая в оцепенении. На первом этаже, у самой лестницы, алым цветом, словно свежей кровью, было написано несколько слов. «Я иду за тобой. Ты ответишь за смерть моей семьи. Убийца». Ужас. Животный ужас сковал тело герцога. Отшатнувшись от перил, он врезался в свою любовницу, сшибая ту с ног. Одичавшими глазами скользя по окнам, споткнулся о ковер, приземляясь на задницу. «Кто? Кто это сделал? Найдите!» — взревел обезумевший герцог. «Нет!» Схватив с кресла шелковый халат Ванессы, он, спотыкаясь и перепрыгивая через несколько ступенек, рванул вниз. Нога Стефана соскочила с одной из них, и мужчина кубарем скатился к самому посланию, принимаясь остервенело растирать свежую кровь дорогой светлой тканью. «Никто не знает! Никто не знает! Это шутка! Карлтон просто угрожает! Да-да, так и есть! Это проделки Карлтона!»